Он резко обернулся и раздраженно проговорил. «О чем же вы, собственно говоря, думали, господин директор-распорядитель, когда заключали страховки без ограничений ответственности? И такой опытный человек, как вы! Какие у вас на это были мотивы?» И Сомс подчеркнул это слово, пристально глядя на Элдерсона, поджав губы и сузив глаза. Но тот пропустил намек. «При тех высоких процентах, какие мы получали, мистер Форсайт, не могло быть и речи об ограничении ответственности. Правда, положение дел сейчас весьма тяжелое, но что же делать? Не повезло?» «К сожалению, при правильно поставленной страховой работе не может быть и речи о везении или невезении, и если я не ошибаюсь, нам скоро это докажут. Я не удивлюсь, если нам будет брошено обвинение в преступной халатности». «Ага, за дело. И председатель ежится». Впрочем, Сомсу показалось, что Элдерсон только притворяется слегка огорченным. Бесполезно даже пробовать чего-нибудь добиться от такого типа. Если вся эта история правда, то Элдерсон, вероятно, просто в безвыходном положении и готов на все. Но так как все, что могло привести человека в отчаяние, все по-настоящему безвыходные положения, все немыслимые ситуации, требующие риска, Сомс всегда тщательно устранял из своей жизни. Он не мог даже представить себе душевное состояние Элдерсона, не мог представить себе его линию поведения, если он был действительно виновен. Этот тип, по мнению Сомса, был способен на все. У него и яд может быть припасен, и револьвер в кармане, как у героя экрана. Но все это до того неприятно, до того беспокойно, просто слов нет. И Сомс молча вышел, только и узнав, что теперь, когда марка обесценена, их дефицит по этим германским контрактам составляет свыше 200 000 фунтов. Он мысленно перебирал состояние своих содиректоров. Старый Фонтеной всегда в стесненных обстоятельствах. Председатель — темная лошадка. Состояние Монта — в земле, а земля сейчас не в цене. К тому же его имение заложено. У этой старой мямли Мозергала ничего, кроме имени и директорского жалования, нет. У Мейрика, верно, большие доходы, но при больших доходах и расходы большие, как у всех этих крупных адвокатов, которые служат и нашим, и вашим, и уверены, что их ждет должность судьи. Ни одного по-настоящему солидного человека, кроме него самого. Сомс медленно шел, тяжело шагая, опустив голову. Акционерные общества. Нелепая система. Приходится кому-то доверять все дела. И вот вам. Ужасно. «Шарики, сэр, разноцветные шарики, 5 футов в окружности, возьмите шарик, джентльмен!» «О, боги!» — сказал Сомс, как будто ему мало было лопнувших, как пузырь, германских дел.